Горлу было больно, но я выдавил «Наши все же» и закашлялся. Голос Ингрид отрезал «Все, еще слово скажешь, язык отрежу, хуже не будет, но хоть помолчишь». Я открыл глаза, глаз правый, левый не открывался. Танюшка тоже сидела рядом, смотрела больными от сочувствия глазами. «Я тебя буду держать за руку», — сказала она, и твердые теплые пальцы оплели мое запястье. «Только ты молчи, пожалуйста, Ингрид, расскажи ему». «Посветите получше», — приказала Ингрид. Кто-то, не было видно кто, притащил факел и спросил, как он. Ингрид легнула темноту и, чем-то звякая, начала пояснять с некоторым даже удовольствием. «Ну, значит, левый глаз у тебя пройдет. Ерунда. Слева у тебя были два ребра сломаны, правая ключица тоже надо будет складывать. Горло целое, но помолчать надо. Этот бугай тебе мышцы повредил, там все синее, даже черное. Справа на ребрах рана, легкая целая, но рана длинная, и между ребрами дырка. Ну и правое бедро тоже будем шить. Крови ты потерял не меньше литра. Ну, Олег, я начинаю». «Держи мою руку!» — со слезами попросила Танюшка. Я улыбнулся ей и погладил пальцами тыльную сторону ее ладони. Наверное, из-за кровопотери я здорово ослабел, потому что скоро почувствовал, как по щекам сами собой текут слезы. Не то чтобы так больно было, но очень долго, слишком уж. Я был бы не против потерять сознание, и когда Ингрид начала возиться с ключицей, я все-таки вырубился. Боль продолжала существовать, но отдельно от исчезнувшего тела, как зримый колеблющийся огонь, по временам приближавшийся вплотную. «Он не умрет?» — услышал я голос Татьяны и с неохотой пришел в себя. Ингрид шила рану на ребрах, это было последнее, что оставалось делать. Лицо у меня было мокрое, развести пальцы на руке Танюшки не удавалось, но она свободной рукой гладила меня по волосам и что-то шептала. «Ну все!» — Ингрид перерезала нить и махнула кому-то. «Иду! Уже иду! Тань, напои его и пусть спит! Пои осторожнее, ему трудно будет глотать!» Если честно, это было последнее, что я слышал.